На поиски были посланы отряды. Но лазутчик словно провалился сквозь землю. Только 3 месяца спустя, совершенно случайно, он был задержан часовыми. Переодетый в этрусского торговца, он так ловко играл свою роль, что его уже собирались отпустить. Но крошечный кусок папируса, вшитый в подкладку хитона, выдал его. Так консул Клавдий Нерон узнал, что Газдрубал с войском и слонами уже переправился в Италию и, заключив союз с лигурами, осаждает римскую крепость Плаценцию. Местом встречи братьев была назначена Фламиниева дорога, там, где к ней близко подходит речка Метавр. Клавдий Нерон был достаточно умен и опытен, чтобы понять значение этого известия. Если Газдрубал соединится с Ганнибалом, можно считать войну проигранной. Нерону стало также ясно, почему Ганнибал не покидает своего лагеря под Канузием. Он ожидает письма от брата. Ближайшей ночью консул, выставив усиленные посты, увел большую часть войска из лагеря. Оставшимся в лагере он приказал шуметь и жечь костры, чтобы враг ничего не заподозрил. Нерон шел на соединение со своим коллегой Марком Ливием. Решение Газдрубала переправиться в Италию для соединения с Ганнибалом, казалось бы, предвещало успех. Галлы помогли переправить через бурную реку слонов и пополнили его войско несколькими тысячами наемников. Дикие горцы не препятствовали переходу через Альпы и дали своих проводников, поэтому переход обошелся без людских потерь. Удалось сохранить и 10 слонов. Судьба продолжала покровительствовать Газдрубалу и в самой Италии. Ему удалось встретиться с отрядом лигуров, безуспешно осаждавших в своих землях римскую крепость Плаценцию. Если Ганнибалу приходилось добиваться союза с галлами, то Газдрубалу союзники сами бросились в объятия. Окрыленный успехами, Газдрубал изменил первоначальный план, и вместо того, чтобы сразу двигаться на соединение с Ганнибалом, решил задержаться в Северной Италии, как ему советовали его новые союзники. «Плаценция — неплохой подарок», — думал он, — «ведь после ее разрушения вся Северная Италия вновь окажется на нашей стороне». О своих намерениях Газдрубал известил Ганнибала, отправив к нему с посланием опытного лазутчика. После этого прошло 6 дней, и, отойдя от Плаценции, Газдрубал выступил с войском к Метавру. Ночью, слыша шум передвигающегося войска, Газдрубал решил, что это Ганнибал, но это были римляне. Один за другим прогудели рожки во вражеском стане. 2 рожка, 2 консульские армии. Где же тогда брат? Какой консул с ними воюет? Или римляне стали избирать 3 консулов? Или брат погиб? Тогда зачем этот поход, к чему битва? Но сражения уже не избежать. Местность незнакомая, проводники еще вчера скрылись. При отступлении легко попасть в ловушку. Да и воины слишком устали, чтобы отступать. Надо сражаться. Может быть, шум боя привлечет брата? Призывно загудели трубы. Воины строились лицом к дороге, иберийцы на правом, галлы на левом фланге. Эта дорога называется Фламиниевой. Она носит имя консула, разбитого братом во 2-е лето войны. Ганнибалу казалось, что если он разобьет Фламиния, Рим падет. Но Рим стоит как прежде. 10 000 римлян пали у Тразименского озера, на равнине близ Канн. но их место в строю заняли другие, неведомо откуда взявшиеся. Может быть, они не люди, а призраки, которым нет числа.